Ария из оперы Паллиашвили «Даиси». Часто мелодия ее исполняется на панихидах. Директор грозно сверкнул глазами, и оркестр тут же перешел на тушь. После торжественного собрания должен был состояться концерт. Песни в исполнении нашего сельского хора. Эти песни мы слышали по крайней мере 1000 раз, и поэтому все разошлись по домам. Бабушка, увидев мой аттестат, чуть не задушила меня в объятиях. «Теперь меня и смерть не возьмет», — сказала она и намочила слезами мой аттестат. Потом вдруг посерьезнела, косо взглянула на меня, положила аттестат на стол и молча вышла из комнаты. Я ничего не понял. Спустя 15 минут бабушка вернулась. За ней следовали Илико и Иларион. «Присаживайтесь, соседи», — сказала бабушка. Илико и Иларион сели. «Ну что, какая еще беда с тобой стряслась?» — обратился ко мне Иларион. «Аттестат зрелости получил», — сказал я и протянул аттестат. «Поэтому я и позвала вас», — сказала бабушка. «Посмотрите-ка, ради бога, настоящий это аттестат или вроде той прошлогодней похвальной грамоты, которая потом оказалась чужой?» Иларион взял аттестат, долго вертел в руках, внимательно изучал печать, подписи, даже на свет рассмотрел. Потом передал Илико. Илико проделал с аттестатом то же самое, но более тщательно, и протянул его бабушке. «Его аттестат. Комар носа не подточит». «Точно?» — спросила бабушка. «Точно. Во-первых, он не смог бы достать чистый бланк. Во-вторых, печать настоящая. В-третьих, аттестат на обратной стороне заполнен и на русском языке. А этого не смог бы сделать ни один из учеников нашей Заблоны. Ну и в-четвертых, хоть бы одна четверка затесалась. Сплошные тройки». «Ну, слава богу, утешил ты меня, Илико». С облегчением вздохнула бабушка. Иларион снова потянулся к аттестату. «Аттестат зрелости», — произнес он по слогам. Потом встал, подошел ко мне, постучал пальцем по моей голове, прислушался к звуку и, сокрушаясь, обратился к Илико. «Ну, брат, если уже этот называется зрелым, то я тогда китайский мандарин». «Ничего. Помидоры для продажи в город тоже незрелыми отправляют, чтобы не попортились. Дорогой они дозревают». «Ну, раз так, давайте решать, что ему теперь делать. Куда поступать, какую выбрать профессию. Должен же быть у человека какой-то план. А то поедет в город и будет там ушами хлопать, как осел», — сказал Иларион. «Ты... на какой факультет думаешь поступать?» — спросил меня Илико. Я пожал плечами. «Мой внук должен стать врачом», — заявила бабушка. «Состарилась я. За мной уход нужен». «Ты что, обязательно от его руки умереть хочешь?» — сказал Илико. «А может, ему на исторический пойти?» «Из историков секретари райкомов получается», — сказал Иларион. «Я бы на его месте пошел в юристы», — сказал Илико. «Вот хоть возьми нашего судью. Человеком стал. Приехал в село в рваных галошах, а теперь щеголяет в кожаном пальто и резиновых сапогах». «Да куда ему с его сердцем в юристы? Он ведь и арестовать-то никого не сможет». «Может, пойти ему на литературный? Он ведь у нас стихоплет и язык подвешен, дай бог. А что еще нужно? А нет ли чего-нибудь такого, чтоб готовых профессоров выпускали?» — спросила бабушка. «Как же, есть! Такое заведение я окончил наш Илико», — обрадовался Иларион. «Ты чего молчишь, болван? Скажи, куда хочешь поступать?» Набросился на меня Илико. «А то, видишь, выпустил уже этот носатый свое жало».